Не встретив никого на своём пути, убийца подошёл ко входу и вышел из гостиницы на улицу Дюссельдорф. По обеим её сторонам развевались оранжевые и белые флаги. Чуть южнее появились зелёные, потом разноцветные золото-розовые, серебряно-красно-алые и бело-голубые. Все флаги соответствовали полоскам на пулях. На фонарных столбах улицы Демьен, ведущей к югу, развевались чёрные флаги. Убийца, пряча улыбку, прошёл 5 кварталов по улице Дюссельдорф. Всё было очень просто. Этот код он разработал ещё много лет назад. Определёнными знаками, известными только убийце, чей родной язык был итальянский, убийца сообщил, что за ним тоже будет установлена слежка, и всё делал через своих подручных. Чоу разработал весь план, он должен был сработать, и сработал. В качестве подставного Чоу выбрал Панка, родственников которого никто искать не бросится. За дополнительную взятку двое служащих из персонала гостиницы пронесли и спрятали в номере гостиницы пистолет. Служащих убьют, но не сегодня, а завтра днём. Затем люди Чоу, переодевшись строительными рабочими, украсили прилегающие к гостинице улицы флагами. Это была жемчужина всего плана. Даже если секретариат разведки и догадается о назначении флагов до того, как они исчезнут, то агенты бросятся искать убийцу к югу. Кое-кто из них вспомнит, в какой последовательности убийца выкладывал пули. Они вспомнят, что первыми были пули с чёрной полосой, и пойдут по улице Демьен. Затем они повернут на улицу с зелёными флагами, а потом туда, где будут флаги двухцветные, золото-розовые. Очень скоро они обнаружат, что флаги ведут их в двух разных направлениях, и запутаются. Пока они будут разбираться, убийца будет уже очень далеко. Убийца быстрым шагом свернул на восток, на улицу Ашинг, затем перешёл на другую сторону и направился к северу по улице Бруно. Он шёл по левой стороне улицы, внимательно вглядываясь в здание. Наступал последний этап его побега. Временами ему казалось, что он сам запутался, но он продолжал идти, доверяя своему инстинкту и сообразительности Чоу. Убийца был уверен, что разгадки будут на фасадах зданий. Сергей не даст ему заблудиться. «Где-то здесь», — шептал убийца. «Я должен идти сюда, но куда дальше?» Убийца остановился. Суть шифра состояла не столько в полосках на пулях, сколько в их итальянских обозначениях. Там, где агенты секретариата разведки увидят чёрный цвет, убийца увидит совсем другое. Чёрный по-итальянски «nero» служил указанием севера. Зелёный цвет по-итальянски «verde» агенты примут за одно из направлений, но на самом деле начальная буква итальянского слова, то есть «ви», для убийцы означало число 5. Таким образом, сочетание чёрного и зелёного цветов говорило убийце, что он должен идти на север 5 кварталов. Сочетание золотого и розового цветов, по-итальянски «oro» и «rosa», следовало расшифровывать по первым буквам этих слов. Получалось «or», то есть начальные буквы итальянского слова «orientale». В расцветке четвёртых пуль Чоу проявил большую изобретательность. Коричневый цвет, по-итальянски «bruno», говорил убийце о названии улицы, по которой он должен идти. Цвета серебряный, красный, алый по-итальянски будут «argetto», «rosa», «scarlatto», что следовало понимать как «angolo retta sinistro», то есть «угол правый слева». И это нужно было понимать как приказ войти в здание, расположенное на углу по левой стороне улицы. Окраска последней пули – голубая и белая, смутила убийцу. Итальянские обозначения этих цветов, «азуро» и «бианко», не имели никакого дополнительного смысла. Убийца предположил, что разгадку нужно искать в начальных буквах слов, пытался сообразить, что Чоу мог иметь в виду, и пришёл к выводу, что это может быть всё, что угодно, от банка хранения запасов крови до рыбного магазина включительно. Ещё эти буквы могут означать и «глазал» с показом фильмов о Терри. И вдруг он увидел то, что ему было нужно. Он почувствовал это инстинктивно. Внешний вид дома подсказал ему, что он должен идти именно туда. Это была маленькая итальянская таверна, грязноватая и убогая, с обшарпанной входной дверью. Посмотрев на её название, убийца понял, что инстинкт не подвёл его. Таверна называлась «Ацетто Бианко» – «Белый топорик».